Худощавый Гена легко поднялся и бесшумно вышел из кабинета. Вернулся он через несколько минут. «Полное спокойствие, Виталий Николаевич», — доложил он. «Улыбается, сияет, как будто ничего не случилось». «И никаких признаков нервного напряжения, расстройства, ни малейших». «Весьма любопытно», — задумчиво повторил Кабанов. «Похоже, это как раз то, что нам нужно. Может быть, прекратить это дурацкое соревнование? По-моему, все и так достаточно очевидно, как ты считаешь?» «Ну, вам виднее, Виталий Николаевич», — сдержанно ответил Гена. «Но я бы не стал торопиться. Как-то очень необычно все это. Похоже на больную психику. Человек с больной психикой не способен к планомерным действиям», — возразил Кабанов. «Он, вполне вероятно, не будет рвать на себе волосы от того, что убивает людей, но он и не сможет убивать их систематически, раз в неделю». «Ну, не скажите. Сумасшедшие способны на все. В любом случае, я бы еще подождал». «И сколько же ты предлагаешь ждать?» «Ну, хотя бы месяц». «Месяц? Ты хочешь сказать, что 4 трупов тебе мало? Тебе нужно 8?» «Что-то ты стал кровожадным, Геннадий», — недовольно поморщился Кабанов. «Но мы не можем рисковать», — твердо сказал Гена. «Мы должны быть уверены в том, что этот снайпер не ошибается и не дает нервных срывов. Кроме того, мы должны быть уверены, что преступления не будут раскрыты и следы не приведут к нам. Только тогда мы сможем на него полагаться». «Что ж, может быть, ты и прав. Подождем еще». «Сколько человек собирается прийти сегодня вечером?» «Вы лично пригласили 18», — доложил Гена, достав из кармана маленький блокнот и быстро пролистав его. «И еще 7 выразили желание поздравить вас, если у юбиляра не будет возражений». «Итого 25», — кивнул Кабанов. «И у каждого как минимум по 5 сопровождения и охраны. Ты подумал о том, где их разместить и кормить?» «Я предлагаю в банкетном зале накрыть 2 стола. Один для вас и ваших гостей, другой тоже на 25 для охраны. Каждый гость будет иметь в зале по 1 для охраны и личных поручений. Находящийся рядом общий зал можно полностью отдать остальным сопровождающим. Я уже говорил с администратором, он просил не позже 3 сообщить, нужно ли будет закрывать общий зал для посетителей». «Сколько человек поместится в этом зале?» «Все 100 как раз поместятся. Там 30 по 4 за каждым». «Хорошо, Гена, я на тебя полагаюсь. Никаких эксцессов быть не должно, ты это понимаешь?» «Конечно, Виталий Николаевич. И вот еще что, Гена...» Кабанов, наконец, отвернулся от окна и, тяжело вздохнув, уселся за стол. Избыточный вес давно уже сделал его тело грузным, а движения медленными и неловкими, но светлые внимательные глаза смотрели по-прежнему открыто и цепко. Кабанов никогда не скрывал своего недоверия к кому бы то ни было, полагая, что лучше ошибаться в приятную для себя сторону, нежели дать себя обмануть. «Подними-ка наши связи в областном управлении внутренних дел. Я хочу знать об этих трупах все. Я хочу быть уверен, что все эти люди убиты из 1 пистолета. Ведь вполне может оказаться, что все это просто совпадение. Один из них может оказаться нашим, а все остальные — случайности. Понял меня?» «Да, Виталий Николаевич». «Иди, Гена. И скажи Эле, чтобы ни с кем меня не соединяло до 4. Я хочу подумать». В кабинет к своему начальнику Дмитрий Платонов вошел, не предчувствуя ничего плохого. Может быть, потому что с утра мысленно прощался с Юрием Ефимовичем Тарасовым. Идти на похороны Дмитрий побоялся, так как знал, что среди провожающих в последний путь будет много оперативников. Обнародовать свою связь с Тарасовым он не хотел, правда, скорее по привычке, нежели по необходимости. Скрывать их тесное сотрудничество имело смысл, пока Юрий Ефимович был жив. а теперь, после его смерти, эта тайна мало кому была интересна.